Воскресенье. Идти на работу в выходной день – это утро без пробок, если уж находить плюсы. На этом, пожалуй, все из хорошего, так как почти всю ночь не спала, думая о том, о чем не следовало. И это не следовало, боялась произнести по имени. Уснула я под утро, когда нужно уже было вставать, и, как назло, на улице снова шел дождь. Но я с зонтиком, розовым. И в резиновых сапогах, розовых, не мой цвет. Но что принесла подруга, заявляя, что прикупила себе новое, то и носила. Некогда было заказать на свой вкус. Понимаю, глупая отмазка, но вот так. К тому же такой цвет точно должны заметить все. Прошла в фойе ЧОПа, радуясь, что почти не промокла, но, услышав довольные голоса, прямиком направилась в кухню, где находились все. Поздороваться точно необходимо, а потом уже можно забыться в работе. Вошла, отмечая счастливые глаза парней, которые уплетали мясные пироги, глазами всматриваясь в стройную фигурку девушки, которая стояла ко мне спиной. Волосы до талии, изящная, и голос лился, как у соловья. Притом что-то знакомое. Очень. И когда новенькая стала поворачиваться, я с интересом стала ожидать. Хотелось увидеть ее, чтобы знать в лицо. Секунда. Две. И вот момент. В следующую секунду я с ужасом уставилась в лицо Ольги. Черт. Увидев же меня, она изобразила на лице чудесную улыбку и с восторгом сказала. «Ой, Яна!» «Неужели это ты?» Я даже сообразить не успела, как она кинулась ко мне и обняла. Только собралась оттолкнуть, когда очнулась от шока. Как она отпрянула. «Ты совсем не изменилась. Такая же...» Щебетала она с восторгом. С кислым выражением стала ждать, что она там придумает. Даже бровь подняла. «Какая же я?» «Такая же... спокойная...» На эту фразу все стали хохотать. Еще бы. Спокойствие как-то не вязалось со мной. К тому же почему-то все узнали о том, как Громов меня грязью обкидал, а я на него напала. Стала местной легендой с предупреждающей фразой «Фурия». «Угу», — ответила и направилась на выход, почти что налетая на Громова. Он только появился, что можно было понять по его взлохмаченным волосам. Когда он торопился, не успевал или волновался, то вечно пальцами дергал свои волосенки. Громов посмотрел на меня, тотчас открывая рот, чтобы что-то сказать, как вдруг раздался писклявый голос Ольги. «Андрей, неужели это ты?» В следующую секунду она была рядом, притом своей чудесной попой отодвинула меня в сторону. Признаться, ей было чем отодвигать. «Как я рада тебя видеть!» Сказала она и повисла на нем. Что неприятно было видеть. У нее вроде муж был, чего повисло на нем. Да и на меня набросилась, как макака липнет ко всем. «Привет, Оля», — произнес Громов, всматриваясь в мое лицо. «Как дела? Ты тоже работаешь здесь? Как здорово! Пойдем, я сама пирог испекла. Тебе понравится». «Вы знакомы?» — кто-то спросил из коллег, и у меня все мышцы натянулись на лице. «Не нужно быть гадалкой, чтобы знать, что ответит чудесная макака». «Да, мы ведь из детского дома. Мы с Андреем попали туда после потери родителей на несколько лет. А Яна там всю жизнь провела. Ее выкинули». «Как же мне это все осточертело. Может, ей стоит написать обо мне книгу? В конце концов, я не даю ей покоя, раз она без всякой причины трезвонит обо мне всем подряд, кому интересно и кому нет». Круто развернулась и направилась к лестнице, наплевав на приличие. Всю дорогу до кабинета думала о том, как работать с этой выскочкой. Повесила мокрую ветровку на напольную вешалку и села за компьютер, быстро набирая пароли и меняя на новые. Теперь решила через неделю производить замену, так как было от кого. Если честно сказать, то я искренне не понимала, что Воронина здесь делает. По истории своего аккаунта должна жить-поживать в своей Англии. Что здесь потеряла, тем более в нашем городе? Он совсем не для хрупкой принцессы, мечтающей о вечном лете и проклинающей зиму. А у нас что? Зимой лютые морозы, а летом ливни такие, что можно плыть на лодке рядом с автобусами, махая веслом пассажирам, а через 2 дня прятаться от палящего солнца, мечтая о кондиционере. Такая погода в самый раз для меня, и другой не нужно. Посчитав, что не имею права быть в неведении, начала шастать в документах отдела кадров. Хотелось знать, что из постов правда, а что ложь. Ольга так усердно хвасталась, что наводила на мысль. Оказывается, замужем Воронина не была, но есть 2-годовалый ребенок, сын. В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Ого! Похоже, Англия ей только снилась, а вот ребеночка умудрилась родить. И ведь больше всех кричала, что дети у нее будут только тогда, когда на 2-ю квартиру накопит и счет с крупной суммой в банке будет открыт, чтобы она не работала. Притом она хотела справиться за 6 лет. Срок уже прошел. «Может, только я такая неудачница?» Пробурчала себе под нос, вспоминая, как недавно месяц на кашах сидела. Подумала, подумала и нажала на сканы паспортных страниц. Прописана Ольга была в деревне Максимовка, а не в городской квартире, которую ей выдали 3 года назад. Пост я тоже видела. Притом с таким ремонтом, что мне оставалось ногти грызть в сторонке. Еще тогда удивилась, но быстро забыла, так как учеба и подработка убивали любое желание ходить по гостям, пусть даже в интернете. И почему она не живет в городской квартире? Столько вопросов, что разбирало любопытство. А как иначе? У меня все скучно, а Ольга вон какая активная. Не удержалась и полезла в ее аккаунт. К моему удивлению, он оказался открытым. «Интересно», – задумчиво протянула, отмечая только фотки самой красавицы. Замечу, фотографии в Англии были оригинальными, не фотошоп, что я проверила. Получается, там отдыхала. Но где ее ребенок? В дверь постучали. Быстро свернула все вкладки и посмотрела на дверь, собираясь пригласить. Но не потребовалось. Дверь распахнулась, и ко мне заглянула ослепительная и сияющая Ольга. В руках держала тарелку с пирогом. И зачем принесла? Кто-то не смог доесть? Игриво захихикав, что моментально ударило по моим нервам, Ольга плюхнулась на стул напротив меня, поставив тарелку на стол. И зачем его сюда поставила? Нужно убрать. «Надеюсь, что я не помешала тебе», — уверенно заявила она, продолжая демонстрировать свои идеальные зубы. «Решила зайти, раз ты так быстро ушла». «Что ты хотела?» — резко спросила, не желая общаться с ней. «Да и с какой стати? Она мне не подруга, и даже не коллега, с которой нужно по работе общаться. Так? Никто». «Ох», — сделала паузу девушка и указала кивком на тарелку. «Этот пирог я испекла сама. Он невероятно вкусный. Не подумай, что я хвастаюсь, но это правда. Утром встала». «Я не люблю пироги», — сказала первое, что пришло в голову, не желая кушать то, что она приготовила. Еще отравит? Да и что от нее ожидать? Всегда мечтала сделать мою жизнь невыносимой». «Да? А помню, ты всегда...» Оторвалась от экрана и устремила взор на ненавистную коллегу. «А ты не помни, и тогда не будет поводов общаться». «Слушай, Яна, почему ты злишься? Да, раньше у нас были разногласия, но сейчас мы с тобой просто должны подружиться. Пришло время». «Кто так решил?» «Ну как же, это правильно». «А я неправильная, если ты забыла». Она долго смотрела, а потом поднялась и с обидой в глазах выдала. «Что же, раз это твое желание...» «И пирог не забудь». «Не забуду», — яростно отчеканила она и, схватив свою тарелку, направилась из кабинета. У порога задержалась и, не оборачиваясь, резко заявила. «Если не хочешь проблем, то не смей распускать про меня слухи». «Слухи? Ну ты как-то низко взяла. Я могу только правду сказать». Она медленно обернулась и с ядовитой улыбкой заметила. «Я тебя предупредила, а тебе уже решать». Она крутанулась на каблуках и вышла из кабинета. Мне же оставалось только смотреть на закрытую дверь. «Пусть так. Лучше холодная война, чем мир, построенный на лжи и презрении».